Глава 57. Но над степью моей потянуло кровавым дымком, а по полю широкому шла моя мама. Из песни «Как над бережком» на слова Георгия Николаенко. Насколько я помню, мы никогда в детском доме не обсуждали родителей друг друга. Это было не принято. Спрашивать, кто твои мама и папа, как ты попал в детдом, считалось дурным тоном. Мало ли по какой причине ребенок оказался в интернате. Это его личная история. Иногда очень болезненная и страшная. Так чего ради человеку лишний раз душу бередить? Кроме того, те из нас, кто были отказниками, в принципе, мало что знали о своих родителях. Взрослые нам почти ничего о них не рассказывали. Ну, может быть, за исключением того, живы они или умерли. Все же остальное было засекречено, как будто это какая-то государственная тайна. Мы понятия не имели о том, как зовут наших родителей, и совершенно не представляли, при каких обстоятельствах очутились в детском доме. Вероятно, педагоги рассуждали так. Ну к чему детям алкоголиков, преступников, наркоманов и прочих асоциальных личностей знать, кто их родители? Какой пример могут они подать ребятам, от которых отказались? Да и ребенку лучше расти в неведении относительно его ужасного прошлого. Зачем омрачать жизнь совсем еще маленького человека? Это потом уже в старших классах я выкрал у директора свое личное дело и с замиранием сердца раскрыл эту потрепанную серую папку. Из нее я узнал, что мать моя, Надежда, имя-то какое, от меня отказалась. Так и написала в заявлении, которое было подшито к делу. Я отказываюсь от ребенка в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Меня как током шибануло по голове. Я представил, как врачи в роддоме пытались отговорить ее от этого опрометчивого шага, как напоминали, что все еще в жизни образуется, что дети — это ни с чем не сравнимое счастье. Ведь не на горе же мы рождаемся в самом деле. И как она отнекивалась, нервно покусывая губы. Честно признаться, я не очень понимал, как от меня вообще можно было отказаться. Я что, инвалид какой-то без рук и без ног? Или имбецил с мозгами набекрень? Коллег, дай бог им здоровья, и тех выхаживают. А тут бросили на произвол судьбы совершенно нормального карапуза. Как подобная ересь вообще могла прийти родителям в голову? И не только моим, кстати. Взять хотя бы друзей, с которыми я вместе воспитывался в детском доме. Все здоровые, красивые, сообразительные ребята. Ей-богу, надо быть очень неумными людьми, чтобы отказаться от таких детей. Спросите у любой матери, кто самый лучший ребенок на свете, и она отведет вас к своему ненаглядному чаду. У нас же только в одном интернате 300 брошенных детей. А сколько еще таких детских домов по всей стране? И ладно бы война какая-нибудь была, родители погибли, оставив сиротами своих несчастных малышей, так ведь нет, бросают совсем еще маленьких крошек, даже будучи благополучными с виду людьми. Не пойму, с жиру, что ли, бесятся сволочи. Мне не хочется думать о своей матери плохо, судьба обошлась с ней крайне жестоко. Но, судя по всему, она не очень-то хотела, чтобы я вообще родился. По всей видимости, я был не совсем желанным для нее ребенком, а может быть, даже и вовсе нежелательным, как не тяжело мне это сейчас осознавать. Уже много позже мне стало известно от родственников, что мать моя всячески скрывала от них свою беременность, свела до минимума контакты с людьми, утягивала под одеждой свой живот, чтобы только никто не догадался о том, что она ждет ребенка. Виданное ли дело? О моем рождении родичи узнали не от нее, а от работников детского дома, да и то лишь после того, как она от меня отказалась. Смятению и растерянности их не было предела. Так что я появился на свет не благодаря любви своих родителей, как это должно, по идее, быть, а вопреки их мрачному несогласию видеть меня воплощенным на этой планете. Понимаете? Нежданчик такой. В этом, разумеется, нет ничего хорошего, но так уж получилось. Мне пришлось немного повоевать за свое существование. При родах я чуть не умер, родился сильно недоношенным. Затем последовал родительский отказ и помещение меня в специальный инкубатор, где выхаживают маленьких спиногрызов, тех самых, у кого еле-еле душа в теле. Но, видимо, я так отчаянно хотел жить, так цеплялся за любую спасительную соломинку, что преодолел все напасти и преграды. Впрочем, у меня не было другого выхода. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. И все-таки должен сказать, что мне никогда не приходило в голову обижаться на свою мать. Более того, я не испытываю к ней ничего, кроме чувства искренней благодарности, ведь, несмотря ни на что, она меня родила, подарила мне жизнь, хотя могла и просто сделать аборт, удавить в утробе. Так что здесь никаких обид быть не может. Представляю, как ей было тяжело молоденькой еще девушке, только что приехавшей из маленькой деревни в большой город, учиться рабочей профессии. И вдруг незапланированная беременность, предательство близкого человека, тяжелые роды, необходимость возвращаться без мужа с ребенком в родное село, где людская молва не пощадит, позора не оберешься. И все это свалилось на мою бедную мать, которая сама еще была, по сути, ребенком. Когда она родила меня, ей не было и 17 лет. Что она могла знать о жизни? Откуда было взять ей ума в столь раннем возрасте? А обратиться за советом к более умудренным опытом взрослым она по какой-то причине не захотела. Что же касается отца-подлеца, то он скрылся куда-то еще до моего рождения. Ему было от чего прятаться. Ведь фактически он вступил в половые отношения с девушкой, не достигшей на тот момент 16 лет. Уж ему-то, как действующему сотруднику милиции, хорошо было известно, чем могла закончиться для него такая сексуальная вольность. Я, кстати, до сих пор не знаю, что произошло между моими матерью и отцом. То ли он и вправду вскружил ей голову. На единственной фотографии, оставшейся от папаши, изображен высокий и красивый парень в милицейской форме. То ли принудил к сексу, пользуясь своим служебным положением. От ментов, как вы понимаете, всего можно ожидать. А может быть, он собирался жениться на матери. По молодости лет она была невероятной красавицей, но его родители не пожелали принимать в свою семью лимитчицу, приехавшую в столицу из глухой украинской деревни. Кто теперь знает, какие отношения связывали этих двух людей? Можно только гадать о том, как оно все было на самом деле. Когда-то у меня, как и у любого человека, для которого тайна его рождения покрыта мраком, проскальзывали мысли о том, что было бы неплохо однажды найти своего отца. Мне хотелось посмотреть ему в глаза, поинтересоваться, на кой ляд он меня оставил. Не скажу, что я уж очень сильно желал это сделать, просто думал утолить некоторое любопытство, спросить, как он там горемычный без меня поживает, но не более того. Однако потом я выбросил эту блажь из головы, поскольку толку от подобной встречи не было никакого. Но встретил я своего беглого родителя, а дальше что? «Здравствуй, папа, я твой сын?» Но я даже слова такого не смогу из себя выдавить. Какой нахрен папа? Если он за столько лет не изъявил желания меня найти, значит, я ему абсолютно не нужен. О чем мне с ним разговаривать? Мы же совершенно чужие друг другу люди. Интересно, что когда я по достижению совершеннолетия пришел в отделение милиции получать свой первый документ, удостоверяющий личность, работница паспортного стола спросила меня, «Под каким отчеством тебя записывать?» Этот вопрос, прозвучавший столь неожиданно, заставил меня растеряться. У меня же в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоял прочерк. Честно признаться, я даже не думал по поводу отчества. «А под каким можно?» — спрашиваю. «Хочешь, запишем тебя Олегом Варфоломеевичем?» — пошутила паспортистка. «Нет, девушка», — испуганно вскричал я. «Дайте мне пару минут на размышление». Покумекав немного и перебрав в памяти с десяток вариантов, я решил стать Олегом Андреевичем. Как видите, простенько, но со вкусом. Таким образом, имя и фамилия мне достались от матери, а отчество я придумал себе сам. Короче говоря, до своего приезда в деревню я размышлял о родителях чисто гипотетически. Сами эти слова «мама» и «папа» не носили для меня такого сокровенного значения, которое они имеют среди обычных людей. Когда кто-то из домашних ребят рассказывал мне о своих родаках, я слушал об этом как о чем-то нереальном, потустороннем, да и наивно было бы ожидать от человека, живущего с самого рождения в детском доме, пылкой любви к людям, которых он ни разу не видел и от которого они когда-то отказались. И вдруг однажды бабушка решила рассказать мне всю правду о моей бедной матери. Обливаясь горючими слезами, она поведала мне о страшной трагедии нашей семьи, которая корежила и мучила ее на протяжении многих лет. Этот разговор стал одним из самых сильных потрясений в моей жизни. Я передам вам эту историю такой, какой мне ее открыла бабушка. А вы уж сами решаете, кто здесь был прав, а кто бесправен. Когда, оставив меня в роддоме, моя мать вернулась на Украину, бабушка поначалу решила, что любимая дочь просто приехала отдохнуть после учебы к родителям на каникулы. Это было лето 1973 года. Никто тогда и предположить не мог, что у Надежды родился ребенок, и за его жизнь сейчас борются врачи. Мать ничего об этом не говорила, и только подолгу сидела на лавочке у дома, обреченно скрестив на груди безжизненные руки и устремив свой растерянный взгляд в невидимую точку. Она вообще очень сильно изменилась после Москвы. Эта бабушка сразу же почувствовала своим материнским сердцем, превратившись из некогда живой и обаятельной девушки в холодную и отстраненную статую. Но как ни старалась бабушка расшевелить ее, как ни умоляла рассказать ей о том, что случилось, дочь наотрез отказывалась говорить с ней на эту тему. Видно было, что на душе у Надежды скребут кошки, что она жутко переживает и сокрушается о чем-то, чрезвычайно для нее болезненном, но все это точило ее изнутри. Наружу ничего не выходило. Возможно, если бы мать сразу во всем призналась своим родственникам, что называется, сняла бы с души камень, то все бы повернулось по-другому, не так трагично. Но она продолжала держать всю накопившуюся боль в себе, не давая ей выхода, и это имело для нее самые катастрофические последствия. Через какое-то время мать, терзаемая сильным волнением, сообщила бабушке, что ей надо по какому-то очень важному делу срочно уехать из дома. На все слезные расспросы бабушки мать отвечала упорным молчанием. Что же, делать нечего, раз надо, значит, так тому и быть. Бабушка наладила ей узелок с едой и посадила на автобус до железнодорожной станции. Если бы она знала, чем обернется эта поездка, она бы никогда не отпустила от себя дочь. Спустя несколько дней соседи прибежали к бабушке и сообщили ей, что видели только что Надю, которая потерянно ходила по дороге, будто опасаясь чего-то или кого-то. Смотреть на нее было страшно. На все предложения о помощи она никак не реагировала. Бабушка тут же бросилась туда, куда указали ей люди. Вскоре она обнаружила свою дочь и чуть не лишилась чувств от увиденного. «Бедная мать моя сидела на обочине вся в крови, в растерзанной одежде и жутко испуганная. На ней буквально лица не было, краши в гроб кладут». Увидев бабушку, она бросилась к ней на шею и закричала, содрогаясь от душивших ее рыданий. «Мамочка, прошу тебя, спаси меня, он гонится за мной». «Кто он?» — только и смогла вымолвить потрясенная бабушка. Но мать лишь с ужасом повторяла: «Ты не знаешь, что это за человек, он убьет меня». Было ли это насилие на самом деле, или оно явилось плодом помутненного уже сознания, никто теперь не скажет. Возможно, мать и вправду подверглась нападению какого-то негодяя, так до сих пор и не наказанного за свое преступление. А может быть, предшествующие этому трагические события в Москве с отказом от ребенка оказали свое разрушительное воздействие на неокрепшую еще душу юной девушки, и она не смогла справиться с тяжелейшей психологической травмой. Вскоре мать серьезно заболела, и ее положили в больницу, из которой она уже не вышла.